под замок до особого распоряжения. Признание Нильса тут же проверили. Действительно, в тайнике под лабораторией алхимика был обнаружен серебряный ларец с вензелем королевы Маргариты. В нем оказался колокольчик размером с конское копыто. Из чего он изготовлен, понять было трудно. Колокольчик отливал то серым, то голубоватым цветом. Он был настолько тяжел для своего малого размера, что его с трудом удавалось держать на вытянутой руке. «Я сделал колокольчик из гиперборейского металла», — охотно пояснил Ниль судейским чинам. Один из них попробовал позвонить, но звук оказался глухим и неприятным. «Зачем же понадобилось переводить, как вы утверждаете, ценный металл на столь ненужную вещицу?» — поинтересовался он. «Это всего лишь мой эксперимент», — ответил Нильс. «Звук может радовать человека и угнетать, усыплять и взбадривать, исцелять и убивать. Вот я и пытался выяснить звуковые возможности гиперборейского металла». Разбирательство по делу алхимика-целителя было решено приостановить. Власти ожидали добиться признания о заговоре сторонников покойной королевы Маргариты против нынешнего монарха Эрика Померанского, но появление никому неведомого металла приостановило следствие. О случившемся проинформировали короля, но государь не пожелал отвлекаться от важных военных дел и лишь отправил в Стокгольм короткое приказание: «Под замок до особого моего распоряжения и мастера-алхимика, и все, что он изготовил». Так Нильс оказался в одиночной камере, но не в городской тюрьме, а в застенках королевского замка неподалеку от Стокгольма. Ларец с колокольчиком, как и многие другие предметы из его лаборатории, закрыли в соседней каморке. Приказ короля был выполнен, а несчастному узнику оставалось лишь гадать, когда же государь соизволит вспомнить о нем и решит его судьбу.